Братья поручили провести тему истории нашего братства. Братья, сегодня все больше и больше издается книг, все больше и больше мы сталкиваемся с разными материалами, и иногда материалы, которые говорят неправду или делают такой намек. В трудах историков всех Б распространяется такое мнение, что братья в 61-м году, начиная пробуждение, сыграли на руку КГБ. Власти хотели, чтобы братство евангельского Баптистское братство в Советском Союзе было разрушено, и поэтому, значит, братья вот так вот сделали разделение, вот что сыграло большую роль, и братство раскололось, и вот все беды отсюда. Братья, дело в том, что сегодня, кроме всего, открываются архивы, которые позволяют нам объективно судить о том времени, в котором жили наши братья. Мы читаем в послании Фессалоникийцам такое слово: «Не спешите колебаться умом ни от какого духа, ни от посланий, как бы нами посланного, ибо наступает уже день Господень». Братья, вот иногда молодежь сегодня там почитала, там почитала, и вот быстро реагирует, впитывает, но когда начинается серьезный анализ происходящих событий, тогда многое встает на свое место. Поэтому у нас есть такое желание, если нас Господь благословит, то на наших братских общениях один час посвящать истории, для того, чтобы посмотреть документы, вместе почитать, посмотреть тот путь, которым Господь вел братство. Время мало, но, братья, постараюсь. Моя задача, чтобы подойти к событиям 61-го года и посмотреть начало пробуждения, как оно начиналось. Но для того, чтобы это сделать, я хочу провести небольшой экскурс по 40-м и 50-м годам, для того, чтобы нам понимать ту атмосферу, в котором жили братья и сестры, жили верующие, что они переживали и переносили. Братья, я начну с того, что в нашей стране существовало два союза. Это союз баптистов, который был образован в 1884 году, и союз евангельских христиан, который был образован в 1909 году. Два этих союза были родственные союзы, но были некоторые принципы, которые их разделяли. И к 1930 году власти предпринимали большие усилия, чтобы эти союзы ликвидировать. В 1933 году было арестовано трое братьев исправления Союза Баптистов. Это ведущие братья были. Чуть вернусь к тому, что в 20-е годы был принят вопрос о воинской службе, что произвел большие переживания в братстве. И сохранились те, которые были расположены к этому, но были те, которые были крайне отрицательны к этому вопросу, и их органы старались ликвидировать. Таким образом, основной состав был ликвидирован. В правлении остались два человека, это Колесников и Бондаренко, которые вели ту направленность, которую планировали органы. И в 1935 году и они были арестованы, и Союз баптистов был закрыт. В 1935 году Союз баптистов был закрыт. Значит, Союз евангельских, братья, которые были в правлении Союза, были подвергнуты репрессиям. Часть была арестована, и на свободе остались два человека. Это Михаил Акимович Орлов и Андреев. Они осуществляли свое служение в Московской церкви. В основном церква в Советском Союзе были закрыты. Братья арестованы. Определенная часть были расстреляны. Многие находились в вузах. На начало Второй мировой войны Союз баптистов не существовал, и только в Москве на Маловузовском переулке, значит, собирались верующие, и там служение совершал Михаил Акимович Орлов. Когда началась Вторая мировая война, было провозглашено воззвание о том, что верующие наравне с неверующими также мобилизованы были на фронт и шли, воевали. Когда фронт приближался к Москве, то Орлов в составе и Андреев в составе правительства были эвакуированы в Ульяновск. Они вошли в Ульяновскую церковь, вот, и некоторое время жили в Ульяновске, и оттуда осуществляли руководство некоторыми церквами, которые еще собирались. Когда наметился перелом в военных действиях Красной Армии, и наши войска освобождали территории, западные территории Украины, Белоруссии, то столкнулись с такой проблемой. На оккупированных территориях были немцами открыты дома молитвы. Служение совершалось. И еще в это время очень много лиц немецкой национальности находились в трудовых лагерях. Кто-то уже освобождался из этих лагерей. Очень много были расселены в Алтайском крае, в Сибири, за Уралом. И там, братья, в это время начинались пробуждения. Обстоятельства сложной войны побуждали народ к богоисканию. И перед правительством стал вопрос, как можно влиять на эти процессы. Тогда Орловым и Андреевым, еще некоторыми братьями, было послано послание, воззвание к тем церквам, которые находились на оккупированных территориях, где освобождались, где-то какие-то еще территории оставались. И в этом послании оно было написано в таком патриотическом духе, чтобы верующие помогали Красной Армии, содействовали всем вопросам, чтобы победа была одержана. В 43-м году проходила Тегеранская конференция, и Советский Союз запрашивал Второй фронт. Братья, мы до сих пор ищем документы. В устной форме где-то звучала такая мысль: откройте церкви, мы откроем второй фронт. Но пока что таких документов мы не видели. Хотя вот такие рассуждения, они ведутся, но пока не Документа такого не было. Но на Тегеранской конференции вопрос Второго фронта обсуждался. Что интересно, что в мае 44 года, 19 мая, в правительстве был создан специальный отдел, отдел по религиозным культам при Совете народных комиссаров. Ответственным за этот отдел был Полянский. И, братья, вот в этом документе, который был направлен в Совет народных комиссаров, Полянский пишет о том, что как бы необходимо, чтобы создан был такой орган. И вот мы читаем второй абзац. В 1942 году, исходя из политической обстановки, явочным порядком был надлежащего организационного оформления был создан объединенный центр этих двух организаций, ведущих к настоящему времени для всю работу по руководству организации евангельских христиан и баптистов. Свою деятельность Объединенный Совет начал изданием и распространением патриотических воззваний сектантов обеих толков. Братья, вот уже с этого времени началась работа по созданию всех Б. И в разных ведомствах направлялись определенные циркуляры, отчеты о том, как эта работа проделывается. Одно очень интересное свидетельство. Сергей Петрович Фадюхин, это был один из братьев, который участвовал в правлении Союза евангельских христиан. И на момент 43-го года он был арестован. Велось следствие. И вот когда следствие заканчивалось, его вызвал к себе следователь. В этот момент вошел работник НКВД и обратился к Фадюхину с таким предложением, что ваше уголовное дело может быть закрыто. Весь процесс, который был проделан, может быть аннулирован, если вы согласитесь на сотрудничество с нами, потому что в Москве начинает работу ваш союз. И он подчеркнул, что на условиях сотрудничества, Фадюхин сказал нет. Вот здесь его цитата из его книги воспоминаний. Он сказал нет. Тогда работник НКВД сказал следователю: закрывайте дело, передавайте в суд. И он был осужден и отбывал в лагерях. Братья, и вот на этом фоне, значит, с 26 по 29 октября 1944 года в Москве проходит совещание, было создано совещание. Потом его определили как съезд, первый съезд евангельских христиан и баптистов. Братья, я еще раз подчеркну, до 44 года это были два союза, которые, в общем-то, пытались объединяться. У них были съезды объединяющие, но так они и не объединились. В 44 году они были объединены. На эти дни были, значит, звучали доклады. Ну, некоторая такая статистика за прожитые годы. Значит, три направления, которые власти наметили для того, чтобы вот чем должен заниматься этот руководящий орган. Во-первых, это образование Всесоюзного совета. Второй момент – это избрание старших пресвитеров. И третий – издание духовно-патриотического журнала «Вестник», «Братский вестник». Так как территория была большая, то были назначены старшие пресвитера, которые наблюдали или должны были наблюдать за тем, что происходит в церквах. Это были областные, это были краевые, ответственные, которые непосредственно, они не принадлежали церквам, но они как бы входили в состав руководства всех бы, им они назначались, и, в общем-то, они проводили работу в церквах. Это вот участники этой конференции. Вот это часть фотографий правления Союза всех бы и часть старших пресвитеров. Значит, братья, к 1948 году их насчитывалось 50 братьев. Их насчитывалось 50 братьев. Начал выпускаться журнал. Братья, власти так и считали его — духовно-патриотический журнал. Первые годы, первые статьи, которые писались о власти, о государстве, писались о правителе. Там отмечались все даты государственных праздников. И для верующих это было, ну, большое переживание, потому что видно было, что управление, оно не духовное управление, а, в общем-то, оно стало светским, то, что считали на тот момент. Не достает времени, братья, чтобы привести еще некоторые документы, как этот журнал редактировался определенными органами. Когда сверстали журнал, написали статьи, дальше их отправляют на редакцию, и, значит, они редактировались у очень серьезных людей, статьи отклонялись, значит, предлагались на другие статьи. Вот, то есть это все было управляемо. Когда прошло это совещание, то власти постарались, чтобы созданный союз всех Б также имел своих представителей и во Всемирном союзе баптистов. Была организована встреча на высшем уровне, началась переписка. Вот, ну и вот председатель Всемирного союза баптистов прислал поздравительную телеграмму на проведение вот этого съезда. И вот здесь, братья, внизу, Полянский пишет: одновременно Объединенный Совет установил связь с руководящими организациями евангельских христиан и баптистов в США, Англии, играющими там, особенно баптисты, в США, видную роль общественной политической жизни. Значит, братья, если мы возьмем, скажем, период 40-х годов, 37-х годов или 30-х годов, то, в общем-то, о верующих писались только отрицательные статьи, высмеивались. Был такой союз безбожников, который старался порочить имя христианина. Вот. То вдруг, значит, после проведения совещания 44-го года, значит, в центральной газете, газете «Известия», появляется такое сообщение. Такое очень мирное, доброжелательное, что, значит, с 26 по 29 прошел в Москве, состоялся совещание религиозных объединений, 45 делегатов. Кто выбран? Газета «Известия», номер 226, от 10 ноября 44 года. Братья, и вот я здесь снова хочу остановиться. Когда нам говорят о том, что братья в 61-м году сыграли на руку властей. Братья, вот эти документы нам свидетельствуют о том, что всех Б властями был создан и ими управлялся. И поэтому обвинять в разделении 61-го года, оно по даже историческим документам, оно несостоятельно. Следующий момент. Властей начало беспокоить, что образовавшиеся церкви стали быстро наполняться верующими. Братья и сестры совершали крещение на открытом воздухе. И дальше продолжается вот это управление, ограничение в крещении, где оно должно совершаться. Очень серьезный вопрос, который действительно привел к разделению в евангельско-баптистском братстве, это вопрос регистрации 1945 года. Открывшимся церквам была предложена регистрация. Были предложены определенные процедуры этой регистрации, и она началась. Но что интересно, что она длилась 3 года, и к 1948 году образовалась такая вот статистика. Зарегистрированных церквей было 1/3, а незарегистрированных 2/3. И те, и другие удерживались определенными правилами. Если дети будут на собрание, если хор будет петь, оркестр будет играть, регистрацию заберем. Для незарегистрированных церквей, если дети будут на собрании, если оркестр будет, регистрацию не дадим. Церква, которые были зарегистрированы, они находились под управлением всех Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Церква, которые не были зарегистрированы, они не управлялись, братья. И всех Б попечение об этих церквах не брал. Он только возьмет это после съезда 61-63 года. То есть, вот именно в это время, братья, не в 61-м году произошло разделение, а именно с 45 по 48 год власти разделили братство на церкви регистрированные и нерегистрированные. И жизнь этих церквей, она проходила в трудных условиях. Значит, к 49 году, ну, здесь вот немного документ, который свидетельствует о водном крещении, вот, о статьях, которые в братском вестнике проходят, осуждающие водное крещение. Вот здесь Житков пишет, что, значит, оно неудобно, ну и так далее. Братья, к 49 году наметилось снова усиление борьбы с религией. Значит, была прекращена регистрация церквей, был закрыт, не издавался журнал «Братский вестник», и начались снова аресты. И вот Николай Георгиевич рассказывает о том, как он в августе 49 года был приговорен к 25 годам лишения свободы, так как был руководителем молодежи. Николай Петрович Храпов отбыл заключение в лагерях, затем ссылку, и в 47 году вернулся, и через некоторое время снова был арестован. Затем в стране произошли некоторые изменения. Умер Сталин, на его место пришел Хрущев, и с этого времени как бы началась такая хрущевская оттепель. Все осужденные по 58-й статье отпускались, их реабилитировали, ну и как бы наметился такой вот подъем в церквах. Что интересно, когда приходили братья, то в церквах была тоже проведена определенная работа. Дело в том, что были поставлены такие пресвитера, которые учили так, что вот те, кто возвращаются, это нарушители закона. Это они занимались контрреволюционной деятельностью. Об этом пишет Юрий Сергеевич Грачев в своей книге «Из Иродовой бездны». Служителя, которые отсидели долгие сроки, возвращались в свои родные церкви, а их не принимали в члены церкви, и слова им не давали. И вот читая воспоминания братьев, братья, вот знаете, хочется действительно слезами обливаться. Пресвитер, который полагал душу, активные члены церкви, которые в молодежи, братья среднего возраста трудились, проводили благовестие, совершали служение, и вдруг возвращаются они. Они хотят согреться в родной церкви, чтобы их приняли, а на них такой холодный взгляд, вот, выдержанная такая пауза, извините. И вот не раз Геннадий Константинович, он повторял такую фразу, что когда возвращались эти страдальцы, братья, если взять статистику, то с 1935 года по 1942 год было арестовано 25 тысяч наших братьев и сестер Союза евангельских христиан и баптистов. И вернулись только 3 тысячи. Остальные были расстреляны, умерли в лагерях. И вот те, кто вернулся, испытав всю боль, разлуки, страданий и скорбей, переживания, и он вернулся и не находил в своих церквах должного расположения. Я так понимаю, что не все так, не все. Были те, которые встречали, были те, которые действительно радовались, одобряли и ободряли братьев. Но такой настрой вот в регистрированных церквах уже был. И как Геннадий Константинович говорил, им предлагалось, вот когда тогда тебе дадут слово, когда ты выйдешь на кафедру и скажешь, что извините, братья, сестры, церковь, я занимался контрреволюционной деятельностью, вот больше заниматься не буду, поэтому вот я каюсь за это. Какое кощунство! Какое кощунство! И поэтому вот все эти моменты, они болью ложились на многие церкви и сердца. Это вот фотографии братьев ссыльных, которые затем, это вот обозначен Николай Петрович Храпов. И братья, начиная уже с конца 54-го года, когда многие вернулись из УС, вновь в стране началась работа, направленная против церкви. И тогда Хрущев сказал свою знаменитую фразу: «Покажу последнего верующего по телевизору». Братья начали закрываться дома молитвы. Искались предлоги. Я думаю, что сегодня нам, наверное, не нужно это объяснять. Какие предлоги могли быть, да, братья? Сегодня и к нам есть претензии, потому что наши дома расположены на земельном участке и эксплуатируются не по назначению. То есть искались все возможные предлоги для того, чтобы закрыть дома молитвы. Хоровое служение совершалось только в некоторых церквах, братья. Детей не допускали для посещения собраний. Не хватает времени, чтобы приводить свидетельства тех, кто стремился и кого не пустили, и чья жизнь потом закончилась очень печально. И вот в это время действие многих старших пресвитеров, оно стало ярче и ярче определяться. Борис Тимофеевич Артющенко был пресвитером Курской церкви, и они заметили, что их старший пресвитер ведет безнравственный образ жизни, употребляет алкоголь, тратит церковные средства. И они, исполнившись дерзновения, взяли его и отлучили. И когда они это сделали, то для разбирательства приехал Мицкевич Артур Осипович и пригласил Бориса Тимофеевича в гостиницу в ночное время, беседовал там с ним, выражал недовольство в связи с тем, что они сделали, и он говорил, что вы поступили крайне неразумно, вы с нами не посоветовались и сделали это дело. Ну и с другой стороны, он предложил ему, чтобы Борис Тимофеевич дал согласие на то, чтобы быть старшим пресвитером по Курской области. Ну и на это предложение Борис Тимофеевич задал такой резонный вопрос. Что для этого нужно? И Артур Иосифович так расположился и сказал, что тебе нужно сблизиться с органами безопасности, вот, согласовывать с ними свою работу и с нами, и таким образом ты можешь быть старшим пресвитером. Он выдержал паузу и сказал, на таких условиях я не согласен. Конечно, Мицкевич сильно запереживал, но сказал, что, ну, видно, ты еще не дорос до этого. И он тогда сказал свою знаменитую фразу, а я и не хочу до этого дорасти, чтобы так совершать служение. И, братья, немало свидетельств от Сергея Терентьевича Голев, который, возвратившись из УС, переживал подобное. Наши братья, и когда он встретился с Ивановым, который был в составе правления всех Б, ну и рассказал о тех злоупотреблениях, которые совершают старшие пресвитера. И вот Иванов тогда сказал такую фразу. Все это мы знаем, но что делать? Что делать? И он говорит, он сказал это таким вот обреченным голосом. Что делать? И, может быть, немножко забегая вперед, знаете, смерть служителей всех Б, она тоже по-разному проходила. Мне один брат рассказывал, что он посещал Иванова уже, когда тот лежал на одре болезни. И вот он говорил этому брату, Васенька, как бы мне найти брата, которому исповедовать все, что мы натворили в те годы? Где бы найти такого человека, такого служителя, которому можно было излить всю душу, все, что мы сделали в те годы. Братья, в это время семья Крючковых поселяется в Узловой. Геннадий Константинович сначала был регентом, затем был рукоположен Глебовым, Борисом Глебовичем, это вот дедушка Виталия Глебова. Он был рукоположен на диакона, а затем вместе с Исковским его рукоположили на пресвитера. И когда он стал пресвитером в Узловской церкви, а Карев Александр Васильевич очень хорошо был знаком с отцом Геннадия Константиновича Константином Павловичем, вот, и видит дарование Геннадия Константиновича, руководство всех Б решило предложить поездку Геннадия Константиновича на библейские курсы в Англию. Для этого его попросили написать автобиографию свою. Вот. И когда он начал писать, ему как образец дали биографию детей служителей всех Б, которые, в общем, тоже уже были пресвитерами, и которые намеревались поехать. И он, когда он свидетельствует, когда говорит, я, говорит, открыл эту биографию, я, говорит, поразился. Потому что она так была написана, что там слово о Боге почти ничего. Все заслуги и намерения, и виды на социалистическое строительство и так далее. И в это время Геннадия Константиновича вызвали органы и стали с ним беседовать. И сказали, что мы знаем о том, что вы, ваше руководство направляет вас на учебу в Англию для получения богословского образования. И мы вам хотим сказать, что без сотрудничества с нами вы это сделать не сможете. Вы не сможете сделать ни один шаг без нас. Геннадий Константинович смутился, и при встрече с Александром Васильевичем, значит, он ему рассказал, что Александр Васильевич, вот так, такая проблема, вот со мной беседовали. И Карев спросил, а что ты ответил? Ну и он говорит, что я ответил, что я как христианин не имею права с вами сотрудничать. И тогда Карев сделал такую большую паузу и сказал, напрасно вы так сказали, брат. Мы действительно без них не можем сделать ни одного шага. И вот это для Геннадия Константиновича стало большим прозрением, что вся работа, которая совершается в братстве, она направляется органами. Братья, и когда сегодня при многих интервью и ответах видные деятели всех Б начинают говорить о том, что никак не связаны были, и вообще они вот ну, так вот развивались вот, независимо и так вот дерзновенно, братья, это большие сомнительные интервью. Потому что в то время все, очень все серьезно направлялось. В это время шел поиск, духовный поиск. Были те, которые переживали за общее дело. И вот уже где-то во второй половине 50-х годов братья стали собираться. Хочу отметить очень памятный пленум, который состоялся 25-27 декабря 1959 года, на котором принималось инструктивное письмо и положение. Это вот текст инструктивного письма, часть выдержки. А это вот свидетельство Мицкевича в своей книге «История ЕХБ в СССР». И вот он там пишет ошибки. Вот он так и назвал эту статью. Он ее назвал ошибочным пленумом. А что было накануне пленума? Накануне пленума, значит, Карева Александра Васильевича вызвали, значит, в определенные службы. Значит, наградили его за участие в борьбе за мир золотыми часами, почествовали там его и, в общем-то, а через несколько дней нужно проводить вот этот пленум. И вот они собрались на этот пленум. Первый день рассказывали, как Александра Васильевича награждали. А второй день, когда нужно было решать по вопросу инструктивного письма и положения, то, зачитывая текст, они все понимали, что это письмо послужит для церквей большим переживанием. Кто-то советовал не принимать. Ну, а как не принимать, когда на руках золотые часы, братья? И вот он, Мицкевич, спустя уже годы об этом пишет. Как не принимать, если на руках уже золотые часы? И так принимали. Но, немножко забегая вперед, скажу, что наши братья, начиная пробуждение, об этом еще не знали. Об этом еще не знали. Они еще не знали об инструктивном письме. Немножко для информации, что такое инструктивное письмо и положение. Значит, инструктивное письмо – это инструкция для старших пресвитеров. А положение, братья, это устав всех Б. Это устав всех Б. Просто его назвали положением. Я когда рос и слышал вот в детстве эти названия, я не понимал, что такое инструктивное письмо. Ну, вроде понятно, там определенные запреты, которые старшие пресвитера должны контролировать церковь. А что такое положение? А положение – это устав, устав всех Б. И вот Геннадий Константинович пишет, что уже к 1958 году сложились основные черты намеченного внутрицерковного движения, которые стали воплощаться в жизнь со времени образования в апреле инициативной группы. Чуть раньше, в 60-м году, прошли три молодежных общения. Одно прошло в Дедовске, второе прошло в Молдавии, Страшены, там ответственный за это служение Михаил Иванович Хорев был, и, значит, Антонов Иван Яковлевич проводил на Украине. Три молодежных общения, на которых были собраны молодые братья, большая часть, посланники многих церквей, и они молились о пробуждении. Потому что во всех местах вот те переживания, о которых мы говорили, они были очень очевидны. Но вставал вопрос, что делать. И вот как бы регионально прошли такие молодежные общения. Затем в апреле 1961 года образовалась инициативная группа, в которую вошли братья Геннадий Константинович Крючков, Афонин Иван Алексеевич, Павел Дорофеевич Голощапов, Юрий Константинович Крючков и Степан Семен Володин. К этой группе присоединился Прокофьев. Он был пресвитером Харьковской церкви. И, братья, что интересно, что в августе 61 года был арестован Борис Тимофеевич Артющенко. И через некоторое время многих арестовали в Дедовской церкви. Таким образом, Петр Васильевич Румачек, Василий Федосеевич Рыжук и многие другие братья были арестованы. И братья наметили посещение канцелярии всех Б. Трое братьев, которые собрались в Москве, значит, это был Геннадий Константинович Афонин и Михаил Иванович Хорев, они помолились. Михаил Иванович стоял у здания на Маловузовском переулке в расчете на то, что если братья не вернутся, чтобы об этом потом сказать другим братьям, чтобы движение продолжилось. Вот. Но Господь благословил братьев. Они встретились с Каревым и Житковым, побеседовали с ними, прочитали им обращение, в котором указывали на то, что все, что происходит в братстве, лежит на их плечах. И вся ответственность, которая, в общем-то, и все, что совершается, они в ответе за это. И они предложили братьям, чтобы был созван съезд, потому что съезд не созывался. Практически вот как он был, прошел в 44-м году, и до 61-го года съезды не проводились и не собирались. Пленумы проводились, то есть руководство встречалось, вот, а съездов не было, ни избрания не было. Вот, и братья предложили. И когда, значит, после посещения, это вот текст первого послания, вот, первое обращение, и потом, значит, Геннадий Константинович через несколько дней позвонил Александру Васильевичу Кареву и спросил: «Братья, что по нашему вопросу? Есть что-то?» Ну, Александр Васильевич так уклончиво сказал, что, значит, мы этот вопрос еще не обсуждали, от того, кто от кого зависит этот вопрос, от Совета по делам религии, значит, мы этот вопрос не обсуждали с ними, многие в отпуске, поэтому мы ничего не можем ответить. А потом в архиве братья нашли докладную записку. Если наши братья 13 августа встретились с Александром Васильевичем и Житковым, то уже 16 августа была направлена записка в Совет по делам религии о том, что Крючков и Прокофьев, значит, образовали инициативную группу по созыву съезда. Братья, и когда братья получили такой ответ, что, значит, вопрос не решается, они по церквам разослали первые послания. И вот в этих первых посланиях они отметили проблемы, которые есть в братстве, и как решать, и обратились с просьбой о ходатайстве о съезде. Дело в том, что, братья, первое послание было написано гектографом, то есть, как мы ее назвали, потом синика, да, такое у нас было название в братстве. Значит, как вообще у братьев этот метод печати появился? Накануне харьковская молодежь поехала в Ленинград. И, побыв на собрании, они решили посетить несколько музеев. В одном из музеев была представлена выставка о жизни и деятельности Ленина. И в разделе о его нелегальной деятельности, значит, там были представлены экспонаты, значит, что он на синьке или гектографом издавал газеты. Ну, молодежь очень способная. Быстренько записали рецепт, приехали домой, попробовали, у них получилось. Ну, говорят служителям: «Братья, мы научились вот печатать синькой». И когда Прокофьев, значит, познакомился с братьями, и когда встал вопрос о послании, он говорит: «Братья, у нас есть метод печати». И вот таким образом, значит, было отпечатано первое послание. Вот, оно распространилось по церквам. Реакция, конечно, была разная. Разная. Вот Сергей Теренч, он свидетельствует, что когда услышал, что братья в центре вот, инициативные группы есть, которые призывают к посту, к молитве, вот, к ходатайству о соединении. Всей душой приобщился к братству. Николай Георгиевич также свидетельствует о том, что, узнав об этом служении, с радостью приняли его и стали содействовать этому служению. Ну и вот другие, Григорий Антонович Руденко, вот также присоединились к братьям. Минников Дмитрий Васильевич рассказывает, как они в Сибири об этом узнали. Потом братья к ним приехали, разъяснили. И так началось движение пробуждения. Братья, я на этом закончу. Вот. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами, вот, братья, заглядывали вот в эту книжечку. Здесь собраны документы начала пробуждения. Это прекрасный исторический документ, который, в общем-то, собрал все необходимое. И здесь все есть. Да, конечно, может быть, не все, но основное есть, братья. И он документально подтверждает путь пробужденного братства. И когда нам сегодня говорят, что наши братья сработали на руку внешних братья, дело в том, что тот, кто не знает историю, может поверить и заблуждаться, и так утверждать другим. Тот, кто исследует эти вопросы, на все, на сегодня это очевидно. Поэтому пусть Господь благословит нас и тот путь, на который встали наши братья. Когда открывали занавес 90-го года, и мы слышали такие возгласы: «Запад сейчас войдет в страну и сметет вас, от братства вашего ничего не останется». И этому тоже кто-то поверил, братья. А вот и 90-е годы прошли, и 2000-е проходят, а братство стоит, потому что ведет Господь. Ведет Господь. Братья, были попытки создания альтернативных братств, автономных братств, были попытки. Братья, и они не увенчались успехом, и до сих пор они не создали союзов. Так и остаются в определенных делениях, группках, между собой общаются, а союзов так и не создали. И вот то, что создано Духом Святым, я еще один такой момент, вот, ну как бы в защиту нашего, так сказать, пути скажу. Когда нам говорят, что КГБ создал Совет Церквей, то я с иронией и улыбкой говорю: а издательство «Христианин» они тоже нам создали? А методы печати тоже создавали? И когда была арестована первая точка издательства в 1978 году, и когда зашли эти люди, увидели, у нас была двухсторонняя печать, то эксперты службы государственной безопасности сказали, что у нас на сегодняшний момент в России, в стране, даже еще нет таких проектов в двухсторонней печати, а у баптистов они уже есть. Поэтому вот все, что было, все пройдено, братья, это молитвы, это чудеса Божии, это кровь мучеников. Кто-то оставался в узах для того, чтобы мы сегодня с вами так свободно собирались. Поэтому, может быть, одной молитвой, Николай Александрович, поблагодарим Господа, и тогда уже слово еще будет звучать. Да, братья, помолимся и Бога поблагодарим.